второй мой противник решил расстрелять меня шаровыми молниями. Ну, мне они безвредны, в отличие от обычной, ветвистой. Поэтому я их просто поймал и один вернул обратно, а второй после того, как переместился к нему за спину. Жаль, не подействовало, защита у него стоит хорошая, от молний. От моего пинка ему защита не помогла, и маг покатился по полу, сбив по дороге еще одного. Обоих тут же настигло заклинание Рейнила, и они замерли в несколько неприличной позе. Я быстро оглядел поле битвы, в поисках подходящего противника. Нашел я его быстро, но не успел. Он держал перед собой вытянутую руку, из пальцев которой одновременно вылетали стрелы и направлены они были в Велиссу. Принцесса очертила перед собой круг мечом, и стена льда, возникшая прямо перед ней, надежно защитила ее от стрел. Из этой же стены появилась ледяная голова дракона, направившаяся прямиком на атакующего ее мага. Маг отпрыгнуть не успел, потому что его обувь оказалась примерзшей к полу, а настигнувшая волна льда надежно сделала еще одну статую. Обидно, я как раз намеревался с ним пообщаться на тему приставания к молоденьким девушкам. Но скучать мне не пришлось. Увидев, что я тут свободно разгуливаю, меня опять решили расстрелять. Теперь уже какими-то зеленоватыми сгустками. Ударами шеста я перенаправил их в потолок. Кажется, не стоило этого делать, потому что потолок стал обваливаться. Подозреваю, Нириган мне за порчу имущества спасибо не скажет. Один подходящий камушек я отбил в сторону напавшего на меня мага. Он как раз отпрыгивал в сторону, уворачиваясь от падающих камней, и прилетевший от меня подарок поймал прямо в полете. Мардрин в этот момент оказался абсолютно без своих шакрамов прямо перед магом. И последний уже в предвкушении победы вытянул руку в сторону наемника, как один из шакрамов, имеющих свойство возвращаться к своему владельцу, крепко засел у него в голове в затылочной части. Негуманный метод, мне не нравится. Тем временем Райнел остался один на один с Динаром. Учитель против ученика. Я хотел было помочь другу, но Велисса меня остановила. Не вмешивайся. Это только его битва. Я замер, наблюдая, как два магистра Ковина стараются взять верх один над другим. Тут Райнел пропустил атаку и его отнесло к стене. В руке Динара тут же появилось огненное копье и отправилось в полет, прямо в моего друга. Только вот попало оно в камень. В самый последний момент Райнел сделал шаг назад, пройдя сквозь стену, а когда опасность миновала, появился вновь и атаковал Динара. Горизонтальный взмах руки, и в третьего магистра понеслись три заряда. Ни вправо, ни влево Динар уклониться не мог, опасаясь попасть под атаку. Все, что оставалось, это выставить защиту, которая не сработала, и третий магистр превратился в камень. Мы подошли к Рейнилу. Он с сожалением смотрел на своего бывшего учителя, против которого ему пришлось биться. Теперь это была просто каменная статуя. С точки зрения скульптуры, выполненная идеально, если не брать в расчет, что это окаменевший человек. Кажется, все закончилось. Я подошел к другу. Ты в порядке? Если физически, то да. А морально я чувствую себя паршивее некуда. Все, чему меня учил Динар, о том, что магия должна защищать, помогать, оказалось просто словами. Он попросту изменил самому предназначению магии, надеялся стать выше всех. Не понимаю я этого. Зачем? Неужели эта власть стоит того, чтобы из-за нее убивать, предавать? Не знаю, хоть я и из богатой семьи, которая имеет некоторую власть, мне всегда это было скучно. Но главное, что ты понимаешь, как действительно необходимо использовать магию. Я сделал ударение на слове «ты», и это главное. А сейчас нам следует с Нириганом разобраться, а то чувствую, поколдовали над ним конкретно. И в самом деле, за все время, пока мы тут с Ковином выясняли, кто прав, а кто виноват, Нириган даже не изменил своего положения на троне. Хотя сейчас, когда мы подошли к трону, то заметили, что он сидит с закрытыми глазами. С ним все нормально. Обеспокоенно спросил Мардрин, оборачиваясь к Рейнилу. Магистр быстренько помахал перед принцем и вынес вердикт. «Да он спит». «Чего?» – опешил я. «Да как он под такой шум тут мог спать?» «Мог». Динар держал его под воздействием какого-то зелья или заклинания, подчиняя себе, а когда он, Райнел запнулся, стал камнем, Нерегану больше некому подчиняться. Вот он и заснул. А если его разбудить? Я подошел к принцу и потормошил его за плечо. Неблагородно будить принца, тормоша его за плечо. Наказание за это – отрубление руки. «Вы обязаны будить меня мелодичным колокольчиком», – произнес принц, не открывая глаза, и попробовал перевернуться. Но так как на троне спать на боку несколько неудобно, после нескольких попыток улечься поудобнее Нереган все-таки открыл глаза. Его взгляд медленно прошелся по нам, потом скользнул за наши спины, рассматривая учиненный здесь погром. Наверняка уже подсчитывает, во сколько ему обойдется ремонт. Через мгновение на лице Нерегана появилось выражение узнавания, и он подпрыгнул на месте. «Райнел, Мордрин, Дим, Велисса, это действительно вы?» «Нет, блин, мы их призраки и пришли тебя мучить», — усмехнулся я. Нереган удивленно похлопал глазами, пытаясь понять, мы это или нет. Подзатыльник Райнела мигом привел его в чувство. «Еще раз возьмешь какую-нибудь гадость, и тебя из-за этого придется искать неизвестно где, лично в лягушку превращу и будешь в бочке квакать, чтобы никуда не делся», — сообщил маг. Наконец Нереган окончательно понял, что мы не призраки, как я сказал, и всех дружно обнял. А так как он комплекции довольно крепкой, мои ребра подверглись небольшому испытанию на крепкость. «А где это мы? И что вообще произошло? А ты сам не узнаешь», — усмехнулся Мордрин. «Блин, если бы в моей комнате подобный погром устроили, я бы ее тоже не узнал. Кажется, это тронный зал», — оглядевшись, сообщил принц, а потом добавил. «Был. Вполне уместная поправка, потому как тронным его можно назвать только лишь из-за наличия тут этого самого трона. Кстати, что-то подобным местам очень не везет, если вспомнить тронный зал султана. А что здесь произошло? Поверь, у нас еще будет время, чтобы все тебе рассказать. О чем? Об очень многом. Мы повернулись, чтобы спуститься с тронного возвышения. А Велисса где? Вдруг спросил Райнел. Мы оглянулись. Не понял, она ведь секунду назад была здесь. Я переглянулся с магом. Давай скорее, чувствую, у тебя не так много времени, понял он. Я сорвался с места и выбежал в коридор, благо, не пришлось тратить время на открывание дверей, поскольку их попросту не было. Но куда же она побежала? В максимальном темпе я метнулся сначала в одну сторону, потом в другую. Ага, вон она, спускается по лестнице. Я хотел было крикнуть, как заметил, что время вокруг опять остановилось. Я оглянулся. Ты выполнил свою часть уговора. «Теперь моя очередь выполнить свою», — сказал Шенк, сидя на подоконнике. «Может, запустить его в свободный полет, а это подождать никак не может. Демоны б его побрали, как же он не вовремя. Извини, но нет, тебя сейчас светлые придут убивать». Я челюсть отвесил. «Светлые? Убивать? Мдя, дурдом продолжается. Из какого перепугу?» «Потому что ты являешься носителем нескольких темных сущностей, и они считают тебя опасным для этого мира. А не ты ли недавно говорил, что если я не убью еще одного темного, то ничего не будет?» «Говорил. К сожалению, у этих светлых много своих заморочек, которые понять очень проблематично. Одна из них – это их категоричность, нежелание видеть другие пути решения задач». Для них существует только светлое и темное, никаких промежутков. А если в глаз дать? Не поможет. Закопают, и скажут, что так и должно быть. Хорошо, если поминки оформят, а ведь могут и без этого обойтись. Идиоты. Клинические. И такое уже не лечится. Значит, отправка меня домой, это единственный выход сохранить равновесие в положении вещей. Шенк кивнул. Хорошо, я сейчас. Я спустился вниз, где замерла Велисса, посмотрел в голубые глаза, в которых застыли слезы, и поцеловал ее в губы. «Береги себя», – прошептал я, хотя понимал, что вряд ли она меня услышит. «И как ты будешь отправлять меня домой?» – спросил я, вновь поднимаясь наверх, где был Шенг. «Бог случайности оказался рядом со мной». «А вот так», – ответил он, двинув меня в лоб. От неожиданности я аж глаза закрыл и на что-то сел. Когда я открыл глаза, оказалось, что я сижу за столом в кабинете, где меня оставил отец, чтобы я проверил бумаги. На столе слева от меня лежала стопка документов, куда я откладывал уже проверенные, справа бумаг уже не было. На мне была моя одежда, в которой я и садился за этот стол. Никаких крыльев за спиной, никакого свернувшегося под стулом хвоста. Не понял, мне что, все это приснилось. И другой мир, и приключения, и Райнел, Нириган, Мордрин, Велисса. Бред, не может быть сон таким реалистичным. Хоть и говорят, что на самом деле самый длинный сон снится всего пару минут, впихнуть пару недель в эти пару минут, это невозможно. Дверь открылась, и в кабинет зашел отец. Как работа продвигается? Поинтересовался он, с усмешкой глядя на меня. Ну да, вид у меня ну а очень работящий. Сонные глаза, взъерошенная шевелюра. Так что сейчас папа будет мне рассказывать о том, какая ответственность лежит на нем, на компании, еще и меня приплетет. Что работу нужно выполнять внимательно, не отвлекаться и уж тем более не спать на рабочем месте. Наверняка секретарь заглядывал и донес, что я тут дрыхну. Я перевел взгляд на стопку документов, взял их в руки и бегло просмотрел. Все было проверено, где-то стоят пометки, где-то все зачеркнуто. Можешь проверить. Я протянул бумаги отцу и откинулся в кресле, уставившись в потолок. Хоть убейте, но я не помню, чтобы я их проверял. Я всегда верил, что из тебя выйдет толк, довольно сказал отец. Ага, выйдет. А бестолочь останется. Я не отрываясь продолжал смотреть на потолок и понимал, чем бы все это приключение ни было, сном или явью, я очень буду по этому скучать. На последней ступеньке Велисса остановилась. На миг ей показалось, что перед ней появился Дим. Но только на миг. А на губах появилось реальное ощущение поцелуя. Принцесса клана ледяных драконов улыбнулась. Я буду ждать. Часть третья. Краткий пролог. 12-й магистр Рейнриэль может представлять для нас угрозу. Поговаривают, что он сильнейший маг в этом мире. Значит, нам нужно от него избавиться, разве не так? Так. Но нужно это сделать таким образом, чтобы он не смог воспользоваться всей своей силой. И каким образом мы это сделаем? Один наш новый помощник из числа прибившихся к нам магов может построить портал в школу магии, в класс этого магистра. Он частенько уходит гулять утром и на занятии появляется позже. Если мы сделаем все быстро, то сможем захватить учеников и через них повлиять на Рейнриэля. Он будет наш. Тогда сделаем это как можно скорее. Его вмешательство часто портит наши планы по захвату этого мира. Глава первая. Что? Опять. Я вышел на улицу, наслаждаясь ярким солнцем, зависшим прямо над шпилем городской ратуши. Наконец, сдан последний экзамен, и теперь впереди у меня целое лето. Недавно пришло письмо от дяди, что он в ближайшие дни должен приехать. Очень надеюсь, что у меня получится слинять от папы на месяц-другой вместе с родственником. Как ни крути, а жажда приключений во мне осталась. Уже месяц прошел с тех пор, как у меня был тот сон или явь, не знаю, чем оно являлось, но до сих пор вспоминаю все те моменты, которые провел с новыми друзьями. Тут ведь никому не предложишь пойти на кладбище, жмуриков погонять. Мало того, что посмотрит как на идиота, так проблема еще в том, что и жмуриков-то никаких нет, гонять некого. Дим, спасибо за помощь. Поблагодарил меня Зак, хотя если быть точным, то Закария. С тебя кувшин вина, ответил я. А что, зря я что ли две работы писал, и себе, и Заку. Никаких проблем. Давай сразу в таверну, как раз отпразднуем окончание учебного года. Надеюсь, двери там менять не придется. А то ходили слухи, что подобные случаи уже были. Нет, вы не подумайте, меня там не было. Это во сне я спокойно мог разобраться со всеми проблемами. А здесь у меня не было ни сверхскорости, ни сил. Так что приходится избегать подобных происшествий. Сдачу последнего экзамена и окончание учебного года решил отпраздновать не только наш курс, но и некоторые другие. Так что следовало поторопиться, а то придется пить вино стоя. Мне этого не хотелось, поэтому наша компания как можно скорее отправилась к ближайшему питейному заведению. Ресторация с приглашающим названием «Мы вам рады» находился в квартале от Универсума всех наук и была почти пуста, если не считать двух наемников возле стойки и еще кого-то в углу. А что вы хотели в 3 часа дня, когда все еще на работе? А вот сам хозяин всего заведения был явно не рад нашему появлению. И правильно, ибо пришли студенты. Хотя мы вроде трезвые. Пока что. Через минуту в трактире стало достаточно тесно, поскольку пришло еще 20 человек с другого курса. Поэтому для сидения использовалось практически все, от подоконников до самой стойки трактирщика. Веселье набирало обороты, смех становился все громче. Некоторые ребята отлучились на некоторое время и вернулись уже с музыкальными инструментами. Так что песенный вечер был обеспечен. Впрочем, не только песенный. Потанцевать у нас народ тоже любит. Правда, места тут не так много, но потолок еще, вроде, никто не занял. А я думал, у вас тут скучно будет, а оказывается, ничуть не хуже, чем у нас, прозвучал над ухом очень знакомый голос. Рука со стаканом вина замерла в воздухе. Я не ослышался. Этот голос действительно принадлежит Шингу, или я слишком много вина выпил? Я повернул голову и посмотрел на ухмыляющуюся физиономию бога случайностей. А он тут как оказался. Так, стоп. Это что получается, что все то мое приключение, это было на самом деле? А как ты? Я не договорил. На экскурсию приехал. Нифига себе, у них экскурсионное бюро работает. Только вот что-то мне подсказывает, что Шенг здесь не просто так. А зачем ты? А что, не догадываешься? Почему-то ожидаемый вопрос. Неожиданным был следующий удар в лоб, от которого я свалился со стула. Блин, да что же это такое? Каждый раз по лбу получаю. Что первый раз, когда стукнулся головой об стол, потом Шенг меня двинул. И вот опять. Или это такой метод прохождения между мирами? Может, проверить потом при случае. Эти мысли промелькнули у меня в голове уже после того, как я приземлился на траву, приложившись спиной о дерево, крона которого раскинулась надо мной. Я огляделся. Мдя, на зал ресторации эта поляна явно не походила. Либо кто-то незаметно для меня спер барную стойку, пол, потолок и все заведение в целом, вместе со всей выпивкой. Последнее немного обидно, так как до конца отпраздновать окончание учебного года не удалось. Хотя, если брать в расчет приколы этого мира, то веселья и так будет хватать с головой. Тут до меня все-таки дошло. Значит, прошлый раз мне действительно ничего не приснилось, и мое путешествие было на самом деле. Я оглядел себя. Судя по одежде, я сейчас был странствующим послушником какого-то монастыря. В прошлое мое путешествие я видел подобных ребят, Райнел рассказывал, что их обычно посылают за продуктами, по каким-то поручениям. Любопытно, какое теперь у меня поручение? Я в задумчивости почесал затылок, и обнаружил, что я, лысый. Чего? Я принялся ощупывать свою голову на предмет наличия волос. Не нашел. Нигде. Шенг, да я ж тебя теперь точно грохну. Нет, я понимаю, что я как бы послушник, но мой лысый череп, это уже слишком. Теперь понятно, почему он меня закинул, а чего делать объяснить не удосужился. Если прошлый раз он отделался только лишь воротником, в этот раз он мог и остальным гардеробом поплатиться, хе-хе. Придется самому разгребать, кого и куда послать. Так, ладно, это на будущее, а сейчас нужно разобраться, где я нахожусь и куда идти. Судя по примятой траве, в некоторых местах здесь частенько отдыхают, а значит, рядышком должна быть дорога. Я, конечно, уже никуда не двинусь, солнышко уже садится, но пока еще светло, надо бы познакомиться с местностью, а то кто его знает, выяснится, что у меня под боком медведь спит. Протоптанную тропинку я нашел быстро, она то меня и вывела на наезженную дорогу. Что ж, то, что это не глухой край, меня уже радует. Может, подвезет кто-нибудь. Я вернулся на поляну и сел под дерево. Так, что у нас есть из вещей? Боевой посох, подарок предка Рынила и заплечная сумка. Странно. В этот раз Шенк решил меня немного подготовить к путешествию. И одежда есть, и оружие. А в сумке у нас что? ХММ, пара золотых монет, фляга с водой и кусок вяленого мяса. Блин, даже прожить можно. И еще карта, на которой крестиком отмечено мое месторасположение, и короткая записка, в которой говорится, что мне нужно двигаться файтеркам, в школу магии. Я стал читать дальше, ага, оказывается, там я должен найти Рынила. Странно, что внизу нет еще подпунктов, что нужно сделать по дороге, и вообще. Я взглянул на карту, пытаясь найти этот файтеркам. Нашел. Знать бы еще, какое это расстояние, но судя по всему, это дня три, может и меньше. По дороге даже деревушки есть и один большой город. Прям прогулка для развлечений. Только есть у меня подозрение, что я тут явно не на прогулке. Кстати, а у меня по-прежнему есть способности или в этот раз меня ими обделили? Я материализовал за спиной крылья, получил хвостом по носу и решил, что экспериментов на сегодня хватит. Эх, ладно, разберемся с утра пораньше. А сейчас поспать надо, а то вино дает о себе знать. Надеюсь, завтра с похмелья мучиться не буду. И надеюсь, у меня получится выспаться. Нет, ну это уже форменное издевательство. Меня что, прокляли, что я в этом мире нормально выспаться не могу? Или это просто кто-то из богов решил пошутить? Найду шутника, уши на пятках завяжу и скажу, что так и росло. Нет, ну вы сами представьте, после небольшого праздника ведь всегда хочется поспать. Но появляется кто-то, чьи планы не совпадают с твоими, и тебя нагло пихают в бок. Я открыл глаза и уставился на некую бородатую личность, державшую ножик у моего горла. Кошелек или жизнь? Я похлопал глазами, пытаясь со сна понять, чего этому кренделю от меня надо. Интересно, он предлагает или спрашивает? Кошелек, кратко ответил я, пытаясь собрать разбежавшиеся за ночь мысли в одно место. Наверное, все-таки предлагает. Странно, а ножик тогда зачем? Умный мальчик. Улыбнулась личность, показывая ряд нечищенных зубов, количество которых было далековато от нормы. А то, учебный год я закончил с отличием. Я быстренько оглядел поляну. Оказалось, что этот тип тут не один. Двое других потрошили мою сумку, высыпав все на землю. Один из них обнюхивал кусок мяса, а второй крутил карту. И чего он его крутит, там ведь в углу даже напоминание есть, что север сверху, а вот за мясо пасть порву, так как больше у меня никакого хавчика нету. Я перевел взгляд на типа, спрашивавшего про кошелек и жизнь. Точно предлагает, у меня ведь кошелька нет, а золото в сумке было. Интересно, а кто их вообще пригласил? Ну, блин, мужик, ты че, после пьянки никогда не просыпался? Знаешь, какие ощущения не кайфовые. И потом, я ведь сказал тебе, что кошелек. Мне ваши жизни и даром не нужны. Это заявление было явно лишним. Потому что глаза налились кровью, а рука замахнулась, чтобы вонзить в меня явно ненужный в моем организме предмет, который наверняка негативно скажется на моем здоровье. Время замедлилось, и я уже хотел было отшвырнуть эту небритую личность в ближайшие кусты, как заметил летящую в воздухе тонкую цепь с небольшим грузом на конце. Мне даже любопытно стало, когда цепь обмоталась пару раз вокруг руки грабителя, кто-то, сидящий в кустах, дернул за другой конец, и грабитель кувырком скатился с меня. Вылетевшие вслед за этим два кинжала вонзились в глотки тех двоих, что потрошили мою сумку. Так, если мою сумку испачкали и мое мясо, я этого не прощу. Вылетевший еще один кинжал оборвал жизнь угрожавшему мне грабителю. Следом из кустов появилась девушка в черных кожаных одеждах, ладно подчеркивающих прелести ее фигуры, которые, должен заметить, были довольно красивыми. Черные длинные волосы были собраны в два длинных хвоста, развивающихся за спиной, а несколько прядей спереди обрамляли красивые черты лица. Длинные ресницы прятали цвет глаз, которые навскидку тоже были темного цвета. Рукоять меча за плечом, ножны для кинжалов на сапогах и на поясе. И что-то мне подсказывает, что это не все ее оружие, учитывая, что я в прошлое мое приключение не встречал таких видов эксклюзивного оружия, как эта цепочка с грузиком. Кстати, с другой стороны цепи было какое-то подобие серпа, но на прямой ручке. «Любопытно, ты в порядке?» — спросила меня девушка, вытаскивая кинжалы из трупов. «Мыдя, как-то я забыл, что в этом мире жизнь бьет ключом. Чаще всего по голове и по остальным частям тела. Интересно, и как мне с ней себя вести? Судя по всему, она профи, только вот в какой области? Боевые навыки с такими противниками, как эти разбойники, не проверишь, хотя использование незнакомого мне оружия дает понять, что просто так она бы с ним не носилась. Я в порядке. Спасибо за помощь». Я подошел и принялся собирать разбросанные вещи обратно в сумку. Кажется, кровью не заляпали, и то хорошо. Кстати, а золотишко мое где? Монеты я нашел в кармане одного трупа. В дополнение к моим двум золотым прибавилась еще парочка серебрушек. Не слишком хорошая идея гулять самому по таким местам, так недолго и без жизни остаться. Блин, после доброго утра с этими разбойниками ее вежливость прям как варенье. То же самое можно сказать и о тебе. Одна девушка на дороге, лакомый кусочек для любителей наживы. Тем более такая девушка. Для работы наемником не слишком подходящая внешность, в глаза бросается. «Ну, я не одна», — ответила девушка, рукой касаясь кинжала на поясе. «Да уж, с такими острыми друзьями, которые реально могут помочь, и в самом деле не страшно. А что делает послушник Ренийского монастыря так далеко от обители? Я слышала, что ваши братья редко покидают родные места. Такая любопытная, прям как я. Интересно, она тут случайно мимо проходила или как? Хотя, если за случайность тут отвечает Шенк, значит это уже не случайно. Только мне интересно, что ей ответить. Я ведь под этого послушника только маскируюсь, благодаря стараниям Шенга. Меня послали в Фейтеркейм, чтобы передать послание одному человеку. Мало ли зачем послушников посылают, не думаю, что о моем присутствии известно всем и каждому, а подобная информация ей никоим образом не поможет. Он маг, а ты откуда знаешь? Вот тебе и не поможет. Или это название Файтеркейм сказала ей то, чего я об этом городе не знаю. Так в Файтеркейме школа магии, там обычных людей не так много. Логично, ничего не скажешь. А твой путь куда лежит? На удивление нам по пути. Ну... Точно Шенк подсуетился. В порыве ветра мне показался смех этого рыжего нахала. Но советую держаться от меня подальше, если тебе дорога жизни. Три ха-ха. Может ей сразу объяснить, что кому-кому, а мне про опасность можно не рассказывать. Хотя нет, не стоит. Если пойдем дальше вместе, то лучше не раскрывать все свои карты. Это ты такая опасная или же у тебя так много любимых друзей? Я вопросительно посмотрел на девушку. Странно, что она вообще завела со мной разговор. Подобные люди обычно стараются держаться одиночками. Либо ей все так надоело, что даже разговор с чужим человеком в радость. И то, и другое. Ню-ню. Видали мы таких грозных и ужасных. Что-то не припоминаю, что хоть один из них может похвастаться хорошим здоровьем или существованием в мире живых. Не думаю, что меня можно чем-то удивить, после того, что я видел, в подробности вдаваться не будем, а вот идти вдвоем будет веселее. Хоть я и послушник, но тоже кое-что умею. Ага, видела я твои умения, когда ты валялся с ножом у горла», — немного насмешливо сказала девушка. «А нечего было со своей цепочкой влезать. Кстати, что это за оружие? Никогда подобное не встречал. Сомневаюсь, что на ближайшие сотни километров найдется еще один мастер Кусаригама». «Кусайчего?» — переспросил я. «Кусаригама. И постарайся больше не ошибаться в этом названии, я это очень не люблю. Чувствую, что просить посмотреть внимательно лучше не стоит. Если тут за название угрожать начинают, то дышать на него точно не разрешат. Но я больше и сказать не смог бы, если бы с ней не пошел, а значит она согласна продолжить путь вдвоем. И судя по смеху Шинга, я могу с ней идти спокойно. Часть пути до ближайшей деревни мы проделали довольно быстро, хоть и пешком. Просто по кустам лазать не пришлось, хоть у меня подобный опыт и имелся. Если верить карте, то это одна из тех деревушек, которые должны были попасться мне по дороге. А значит, что завтра к вечеру я уже смогу поздороваться с Рейнилом. Трактирчик в деревушке тоже имелся, так что обедать пришлось не под открытым небом, а культурно сидя за столом. Правда, немного кривоногим, что грозило тарелкам на столе оказаться на полу. И как я понимаю, по закону подлости спокойно отобедать мне явно не удастся. Потому что три личности в сероватых плащах, которые зашли в трактир и принялись разглагольствовать про истинных богов, которые помогают людям, они сидят в своей обители, не обращая на смертных внимания, вызвали у меня крайне неприятное ощущение. «Ты разве не вмешаешься?» — посмотрела на меня Ке. «А с чего это я должен вмешиваться? Мне и так неплохо сидится. Хотя без этих трех личностей тут было бы намного приятней, как мне кажется. А надо. Народ вроде тихий, мирный. Но ведь ваш монастырь должен поддерживать истинную религию, а не этих пришельцев. Кажется, именно сейчас я понял выражение «подвели по монастырь» в буквальном значении. И под какой монастырь меня подвел Шенг? А то у меня тут, оказывается, обязанности есть, а я про них ни ухом, ни рылом. Раз совета спросить ни у кого, то буду разбираться сам. Благо, я сказала достаточно, чтобы понять, что мой монастырь должен быть против этих серых пришельцев. Вам не кажется, что делать подобные проповеди в присутствии представителя Ренийского монастыря немного чревато последствиями? Я встал из-за стола и пошел навстречу этим проповедникам. Знать бы еще, какими именно последствиями это чревато на самом деле, а то разнести трактирчик я то могу, а счет потом выдвинут этому монастырю. И сомневаюсь, что они мне за это спасибо скажут. Серые личности повернулись ко мне. «Как ты смеешь перечить слову истинных богов, неверный?» «Ну вот, теперь я еще и неверный. Не знаю кто как, а в местных богов я немного верю, даже несмотря на тот факт, что встречался в основном с темной их половиной. Но судя по всему, эти трое имеют в виду немного других богов. Мыдя, ребята явно не знакомы с народным выражением, что в чужой монастырь со своим уставом не ходит. Может, объяснить им пинковым методом, что им тут не рады? Смею, потому что вижу, что люди вам не очень рады, а значит, кто из нас неверный, это еще вопрос. Поэтому прошу по-хорошему, идите отсюда с миром, пока я спокойный». Секунду эти серые колебались, но потом я получил ответ. «Сейчас мы уйдем, но потом вернемся, и ты за это ответишь, послушник». Испугали кота сосиской. Может, им все-таки начистить морду лица, чтоб в следующий раз посговорчивей были. Я огляделся. Посетители трактирчика с интересом наблюдали за происходящим тут представлением, хотя я подозревал, начнись тут драка, они бы не остались в стороне. Сев за стол, я молча уставился в тарелку, потом посмотрел на Кию. Что это за пришлые, которые тут про истинных богов всякую чушь несут? Кия посмотрела на меня, будто я с елки свалился, головой вниз, раза четыре. «Ты что, ни разу с ними не встречался?» Я помотал головой. «Ну, не рассказывать же ей, что я вчера только в этом мире появился. Не приходилось, боги оградили. Так что с ними такого? Они с месяц назад появились, подозрительно косясь на меня, на Чалыке, представились как пророки истинных богов. Ходят слухи, что в каких-то городах эти боги сами приходили к людям. Уже есть и последователи. Боги сами приходят в гости. Нет, это явно не местные, немногие на такое способны. Появятся вот так вот где угодно, только в местах сосредоточения сил, где им поклоняются. В крайнем случае, если дух бога сидит в какой-то материальной оболочке, как это было с Азириасом. Ну, с тем вообще отдельная история. Ну, судя по всему, они теперь из-за деревушки взялись. Хотя так близко от магов, они ведь их сразу прихлопнут. Да и не верится мне, что это боги, уж поверь мне, что-то здесь не то. И кажется, именно с этим мне надо тут разбираться. Теперь надо встретиться с Рейнилом как можно скорее. Надо было поступить немного по-другому, и вместо пешей прогулки добираться на крыльях. Уже сегодня бы точно на месте был. Хотя лететь лучше ночью, а то примут за демона, и доказывай потом, что ты воробей-переросток. Думаю, мне нужно поскорее добраться до Фейтеркейма. Вряд ли мы тут найдем лошадей. Я согласно кивнул. Селянам такая скотина наверняка самим нужна. У меня есть одна возможность поскорее добраться. Но при условии, что ты не будешь задавать вопросы. Думаю, это вполне честно. Я внимательно рассматривал девушку. Не думаю, что она сильно обрадуется, узнав про некоторые мои возможности. Первым делом меня записывают к демонам, а к ним тут отношения не самые радостные. А почему ты сразу этим способом не воспользовался? Кия также внимательно рассматривала меня. Был бы один, воспользовался. Просто метод немного неординарный. Я посмотрел в тарелку. Так, а почему кусок мяса еще не съеденный? Это надо исправить. Я с удовольствием вонзил зубы в жаркое. Ты не послушник Ренийского монастыря, вдруг сказала Кия. Я скосил на нее глаза и вытащил зубы из жаркого. Ну вот скажи, тебе обязательно портить мне аппетит. Не съезжай с темы. Сама напросилась. А ты не просто наемник. С такими навыками не разгуливают в одиночку по лесам. Скорее специально обученный воин для специальных поручений, про которые немногие знают. И я тебе нужен был лишь для того, что тебя могли искать. А зная, что ты одна, мало кто заподозрил бы тебя в моей компании. Могу сказать только одно. Наша встреча была случайной, но так как в этом мире даже у случая есть свой бог, случайным это уже не назовешь. Тебе решать, оставаться дальше со мной или идти самой. Да, я не послушник того монастыря, но по некоторым причинам стараюсь под него маскироваться. Не слишком удачно, усмехнулась девушка. Тебя любой бы расколол. При тесном общении, да, но это не входило в мои планы. Поэтому и говорю, что наша встреча запланирована свыше. Если я ошибся, Шенг, я тебя найду и лично побрею. Твоим же кинжалом. Ты так говоришь, как будто влюбился, насмешливо заметила Кия. Я челюсть отвесил. Мыдя, девушке явно не хватает общения с противоположным полом, если она эти слова за признание в любви приняла. Но я слышала, что такое обычно сопровождается ухаживаниями и цветами, а если ты так и дальше будешь говорить только о предначертанном свыше, ни одна девушка не согласится с тобой встречаться. Я поднял челюсть со столешницы, вставил на место и потрогал лоб Кии. Странно, температуры вроде нет, а бред ты несешь конкретный. Я вообще немного про другое говорил, но если тебе приятно думать, что я признался в любви, думай. Но должен тебя огорчить, на самом деле не так. Поэтому давай решим, согласишься ли ты добираться до Фейтеркейма моим способом, а все остальное забудем. Хорошо, и когда мы воспользуемся твоим способом, дождемся темноты, не хочу, чтобы это сильно бросалось в глаза. Ты не темный случайно, опять подозрительные нотки в голосе. Теперь еще и в боги записали. Хотя стоп, темные тут и маги есть. Вот только к их братья меня еще не приписывали, ни в одном глазу. И раз уж мы решили этот вопрос, дай мне доесть спокойно. Я принялся разбираться с куском мяса, пытаясь упорядочить все, что узнал за последние несколько минут. Итак, появились некто, считающие себя богами, причем истинными. И судя по всему, с ними мне и предстоит разобраться, потому как их появление грозит чем-то нехорошим для этого мира. Интересно, чем? Давайте думать дальше. У этих богов уже появились последователи и пророки, которые несут вести про них в массы людские. И, как сказал Экиа, где-то они даже появлялись и творили чудеса. Интересно какие, если в них даже верить стали. Понятно, что ни они, ни маги, чудеса должны выходить за пределы возможностей магов, хотя силы Рейнила наверняка сейчас не уступают какому-то из богов, тому же Аринсеру, или Тарку, раз он его топор с собой носил. А ведь после этого мы встречались еще и с Азириасом, а тот посильнее этих двух темных будет. Или был. Он все-таки не пару дней в заточении просидел, а тысячелетия. Так, ладно, на чем мы там остановились. То, что их чудеса должны выходить за пределы возможностей магов, чтобы в их божественность поверили. Вера. Вот и ответ на вопрос, чем они грозят этому миру. Если вера в них окрепнет и распространится, то боги Средиземья исчезнут. Ведь боги живы до тех пор, пока в них верят, как говорил мне Шеймеринг при первой встрече. Мыдя, это уже не местные разборки, кто в песочнице главней. Тут в песочницу чужие пришли, и им явно не рады. Только не пойму, почему боги этого мира не разберутся с пришлыми. Или опять какие-то заморочки. Вдруг с улицы послышался стук копыт и голоса. Слов я не разобрал, даже не потому, что было далеко, а потому что язык их не знал. Но выражение лица Кии меня поразило. Девушка, которая спокойно уделала троих разбойников, сейчас сидела с ужасом на лице. «Эй, ты чего? Они нашли меня!» — прошептал Кия. «Они убьют меня!» Недопонял, что за уникумы такие, если Кия их боятся начала. «Кто они?» — попробовал выяснить я, но девушка была в ступоре от того ужаса, который отражался на ее лице. «Так, похоже, придется прибегнуть к кардинальным методам. Правда, меня потом и убить могут». Я быстро поцеловал девушку в щеку. Ее глаза тут же приобрели осмысленное выражение, в которых был уже не страх, а желание придушить одного послушника. «Ага, желаю удачи. Да я тебя сейчас...» — начала она, но я, схватив ее за руку, потащил к кухне трактира. «Туда нельзя!» — воскликнул хозяин заведения. Я сунул ему золотой. «За еду и за то, если разговорами задержишь ее брата», — я кивнул в сторону Кии и его друзей. «А что еще оставалось придумать, чтобы поверили? А на длинную легенду у нас, как я понял, времени не слишком много». Трактирщик быстро проверил на зуб монету и радостно кивнул. Мы быстро проскочили через кухню, где трудилась повариха с поваренком, и выскочили на задний двор. «От них не спастись», — между делом сообщила девушка. «Слушай, разговоры во время пробежки не способствуют хорошему продвижению, а уж тем более, если это пробежка после еды. Так что помолчи». Я выглянул из-за угла трактира. Возле входа на привязи стояло 4 лошади. А говорили, что тут лошадкой не разжиться, вон какой выбор. «Ты что задумал? Транспорт нам подыскиваю». «Да они убьют нас, ты даже не представляешь, кто они такие». «А ты не представляешь, кто мне это уже говорил, и что с ними случилось. Кто бы они ни были, этим они и в подметки не годятся. При встрече передам Аринсеру и Тарку твои слова». «Кому?» Вопрос остался без ответа, потому что я метнулся к лошадям, отвязал поводья и вскочил в седло. «Давай быстро, пока не крадут», — заголосил кто-то. «Блин, да что ж тут народ такой добропорядочный». Но зато этот крик заставил Кию действовать более решительно, и через мгновение мы уже неслись по направлению к выезду из деревни, ведя на поводу остальных двух лошадей. Погоня в мои планы не входила. Оглянувшись, я увидел двоих в красных плащах с широкими соломенными шляпами, низкие поля которых скрывали их лица. Что ж, хоть буду знать, как они примерно выглядят, а то шляпу всегда снять можно. Лошади быстро доставили нас к небольшому городу, последнему населенному пункту перед Файтеркимом. Похоже, что крыльями мне махать таки не придется, хотя вполне можно ожидать погоню. Не думаю, что та четверка не сможет уговорить жителей деревушки отдать им лошадок. Конечно, там не такие скакуны, как эти, и если народ не захочет скакать ночью, то можно сказать, что мы оторвались. Короче говоря, будем надеяться на лучшее.